1941 года. В Нью-Йорке Адамс был связан с Джулиусом Хеуманом, импортером стали, и Викторией Стоун, владелицей ювелирного магазина на Мэдисон-авеню. Имел он также контакты в Чикаго, главным образом с учеными. Эти связи помогли ему впоследствии, когда он стал добывать информацию по атомной бомбе. Все шло хорошо, и вдруг в 1938 году Ахилл был отозван в Москву по требованию НКВД, бдительные работники которого обвинили резидента в связи с исключенными с канадской компартии неким Блюгерманом и в закупке оборудования по завышенным ценам в период работы в авиатресте. Очевидно, Адамс и в самом деле родился под счастливой звездой, потому что на этом неприятности для него закончились. 14 июня 1938 года его уволили из армии. Однако вскоре его снова пригласили в дом на Арбате. И новый начальник разведупрокомдив Александр Григорьевич Орлов предложил ему вернуться в Штаты. Уже в следующем году Адамс снова отправляется в Нью-Йорк. В период Второй мировой войны резидент Ахилл, как и прежде, добывал научно-технические секреты от агента Кларенса Хиски Эскулап, ученого, химика Колумбийского университета. Он получал материалы о ходе разработок в Соединенных Штатах Америки новых типов отравляющих веществ, отчеты о влиянии их на человеческий организм, а также образцы индивидуальных средств защиты. Все эти сведения были признаны в Главном санитарном управлении РКК очень важными, но героем ГРУ Адамса сделало не это. До поры до времени задание по добыванию информации о ядерных исследованиях в Соединенных Штатах Америки Адамс от центра не получал. Однако еще в 1940 году он обратил внимание на факт, который зафиксировали и некоторые другие советские разведчики и ученые. Из американских научных журналов исчезли публикации об урановых разработках. И вывод он сделал такой же. Работы по столь перспективному научному направлению прекратиться не могли. Скорее всего, информацию по этим темам закрыли, так как теоретические изыскания ученых перешли в стадию практического применения в военной области. Но получить доступ к документам по ядерной проблеме ему удалось лишь в 1944 году. Когда январским вечером Эскулап сообщил ему долгожданную новость чрезвычайной важности. Кларенс Фрэнсис Хиски, урожденный Цеховский, был одним из ценнейших агентов советской разведки в Соединенных Штатах. Родился он 5 июля 1912 года в Милуоке, штат Висконсин. Там же окончил университет штата. Еще во время учебы он стал коммунистом, жена его Марсия Сент тоже была членом компартии. Одно время Хиски преподавал в Нью-Йорке в Колумбийском университете и вел работу в его исследовательской лаборатории. Затем по приглашению Нобелевского лауреата-химика Гарольда Юри начал работать в лаборатории сам. Здесь вскоре он стал главой отделения и находился на этом посту даже после того, как в 1942 году разведка предупредила руководство лаборатории о том, что он является коммунистом. Летом 1943 года отделение было переведено в металлургическую лабораторию Чикагского университета для участия Манхэттенском проекте. 21 января 1944 года Хиски сообщил Адамсу, что один из его друзей, ученый, работает над теоретическими основами создания атомной бомбы.